а говорят с нами на блатном языке, будто сами по нескольку сроков отмотали. Ну, не все же. Может быть, но мне лично встречалась одна мразь. Зачем человек идет работать в милицию? Затем, чтобы власть заполучить над такими дураками, как мы. Борцы за справедливость в милиции редко встречаются. В основном один мусор. Извини, Толик, но я с ментами не дружу. Да и о какой дружбе может идти речь, если мы ментам платим за то, чтобы они закрывали глаза на рыночный беспредел? Мы, торгаши, за то, чтобы они наши разрешения на торговлю шибко не изучали. Карманники — за право карманы и сумки чистить. Администраторы — за возможность разводить лохов на лотерейные выигрыши. Зачем мне на рожон лезть? Если я заявление напишу, то мной заинтересуются и менты, и те, кто меня закапывал. Они-то между собой всегда общий язык найдут, а я в дураках останусь. Так что придется самой их искать. «Ну и что ты им сделаешь?» — улыбнулся Толик. «Не знаю. Еще не придумала», — почесала я голову. «За меня даже заступиться некому. Обыкновенная рыночная торговка. Надо бы заиметь влиятельного любовника, который отыщет их и накажет. Женщина без мужчины ничего не сможет сделать. Только с влиятельными любовниками нынче напряженка. Но ничего, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Поиски любовника могут затянуться на неопределенный срок, ухмыльнулся Толик. Тоже верно, согласилась я. Завтра к Рашиду пойду. Я ему за крышу плачу, пусть он и разбирается. Верно? Верно. Это его прямая обязанность, мои проблемы урегулировать. А то не по-людски как-то получается. До чего же он дошел, если его коммерсантов живьем закапывают? Совсем обленился. Работать не хочет. Надо завтра его в известность поставить, а то не ровен час полрынка похоронят. Толик, а ты случайно не можешь помочь мне? Ты что, увидела во мне влиятельного любовника? Засмеялся Толик. На влиятельного любовника ты, конечно, не похож, но чем черт не шутит? «На этот раз черт действительно не шутит», — серьезно сказал Толик и разлил водку по рюмкам. «У меня своих проблем по самые уши». «А какие у тебя проблемы?» «Если ты еще помнишь, у меня умер дед. Завтра я должен его похоронить. Ты меня, конечно, извини, но я и представить себе не мог, что обнаружу в могиле деда тебя». «Лариса, я живу спокойно, никому не мешаю, и тебе также советую жить. Думаешь, я поверил тому, что ты рассказала? Я что, на лоха похож? Да кому ты нахрен нужна со своими юбочками, чтобы тебя закапывать? Ты, девочка, видно, что-то серьезное натворила. Из-за юбочек никто на мокрое дело не пойдет». Да и ты из-за этого в ментовку идти не торопишься. Так вот, я тебя с того света вытащил, дал на ночь крышу над головой, а завтра до свидания. Я твоих дел не знаю и знать не хочу. Как ты в это дерьмо забралась, так сама из него и выбирайся. Не обессудь, Лариска, но мне пожить хочется, и чужих проблем мне не надо».